Глава 26. Яна. Один населенный пункт сменял другой, автобус не спеша ехал вперед. В какой-то момент водитель завернул в небольшой городок, расположенный по пути. «Вот всегда он крюк делает, из-за этого на полчаса позже приедем», — проворчала сидящая за мной женщина. «Остановка 10 минут», — объявил водитель. С одной стороны, не хотелось задерживаться, но с другой мне это оказалось на руку. На местном вокзале продавались недорогие телефоны, и я выбрала самый дешевый из них и новую симку. Со старым гаджетом расставаться не хотелось до ужаса, но и оставить не могла. У Ангелины есть мои координаты, а значит, они вполне могут оказаться у Протасова. Отключила. Выкинуть в мусорный бак рука не повернулась, ведь это телефон Тимура. Спрятала по-быстрому в начавшийся разрушаться фундамент здания вокзала, замаскировала кирпичом. Мне было легче от осознания, что гаджет не потерян до конца. Еще очень хотелось позвонить маме и узнать, как там у них, но я не решилась. Наверняка все это происходит с одобрения отца. Мой номер тут же попадет в чужие руки, жениху даже напрягаться не придется. Вообще странно, что такой человек, как Протасов, решил лично за мной поехать. Не только поехал, не бросил эту дурацкую идею в принципе. Будто у него других дел нет, или на свете закончились все подходящие для его целей кандидатуры. Еще вдруг возникла мысль, а что если пересесть на другой автобус? Денег впритык, но хватит. Я еду прямым рейсом, значит, выяснить, куда именно, очень просто, при желании. Мне-то нет, но они там профессионалы. На том же вокзале спросить могут. Большая вероятность, что город назначения станет известен Протасову совсем скоро. Если бы не проблема с финансами, я бы так и поступила. Но когда нет даже на гостиницу, куда я там денусь в незнакомом городе? Здесь же я уже договорилась о приезде, все складывается удачно. В конце концов, город не маленький. Как только я выйду на вокзале, полностью затеряюсь среди людей. Да и плюнет он, к чему столько сложностей. Одно дело, когда ты точно знаешь, куда едешь, потому что тебе сказали об этом. На блюдечке поднесли. И совсем другое, когда надо прилагать усилия и искать иголку в стоге сена. Бизнесмен не такой дурак, чтобы зря тратить время и этим заниматься. В общем, когда объявили посадку, я загрузилась в свой автобус и поехала дальше. Тимур. Она в любой момент может изменить маршрут. Скажем, пересядет на другой автобус во время остановки. И тогда найти будет сложнее. Но станем исходить из того, что у нее с собой совсем мало денег. Подумал и набрал Наумова. «Олег Петрович, ты что-то говорил про своих людей?» «Тимур, уже выяснил, куда присылать?» «Да». «Назвал город, из которого выехал, номер автобуса, а также город прибытия. Пусть пробьют точный маршрут на всякий случай. Если автобус заезжал куда-то по пути, пусть выяснят. Все подробности в личку. Как будут подъезжать, пусть наберут». «Ладно. Должно быть красивая девчонка, столько суеты». «Пока, Олег Петрович. Если бы я не выехал так поздно, нагнал бы автобус по пути и всех дел. Теперь же придется что-то думать». Затормозил у вокзала, кинул взгляд на унылые ряды пустых автобусов, среди которых также стоял нужный, естественно, пустой. В общем, чего и следовало ожидать. «Ладно», — задумался на минуту. «Бегать сейчас по вокзалу и светить фоткой Яны как-то не улыбалось, но делать нечего». Открыл бардачок, выудил оттуда пачку сигарет, достал одну. Вышел из машины и неторопливым шагом направился к веренице такси. Сами таксисты стояли кружком и курили. Достал сигарету и сунул в рот. «Прикурить не найдется?» «Да, без проблем». Затянулся, но уходить не спешил. «Как, клиентов много?» — спросил у самого разговорчивого на вид. «Да какое много?» И тот смачно сплюнул под ноги. «Тишина». «Да», — поддержал второй. «Вообще глухо. Только если с автобусов приезжают еще туда-сюда, а в остальном...» Таксисты начали наперебой жаловаться на судьбу. «А ты чего здесь?» — вдруг спросил один. «Да вот, девчонку ищу. Поругались, она обиделась и сбежала». «Так если сбежала, может, не стоит и искать?» — прищурился любопытный, а остальные согласно закивали. «Может быть, но очень хочется. Она бабки у меня свистнула». Все тут же расслабились. Ну ты, брат, попал». «Тогда да. Дело чести». Кто-то даже хлопнул по плечу. Они все такие, им бы только деньги давай. Ну, ты попал, парень. Моя все время заначки ворует. Как хоть девчонка выглядит? Может, мы видели? Наконец-то. Достал телефон и открыл фото. Красивая. Слышь, Толян, не видел? Не, я только подъехал. Бабку возил в Смолино, это 10 км. И я нет. Нет, не видели. Загалдели все. Что ж, ладно, нет так нет. Поспрашиваю в других местах. Такую сумму свистнула, что и на поиски потратиться не жалко. Ну, всем здорово. Сунул телефон в карман и неторопливо направился к своей машине. Сел в салон, но дверь закрывать не стал и принялся ждать. Пока что набрал в поиске репетитор в семью, потом еще няня в семью и разные другие вариации. Объявлений, отвечающим нужным критериям, не так уж много, я насчитал всего 7. Ждать пришлось недолго. От толпы таксистов отделился один, самый молчаливый и тощий, и неторопливо, точно как я до этого, направился ко мне. Остановился у машины, закурил. «Слышь, парень, а она точно деньги свистнула?» «Ага». «Надо же, а с виду такая приличная». «Все они с виду приличные». «Это да. А много денег-то?» «Много. Поэтому, сам понимаешь, за любую достоверную информацию готов хорошо заплатить». «Ладно, я ее видел», — сказал и замолчал. Я достал купюру и повертел в пальцах, чтобы ему было веселее. Она к Васильичу в такси села, он ее повез. «Где найти Васильича?» «Да это, он не здесь, не на вокзале тусуется. У магазина, бывает, что и дальше. Просто так получилось, что я оттуда шел, вот и увидел». «Молодец, Яна. Хватило ума не брать такси сразу возле вокзала. Прокатимся до магазина?» «Двойной тариф». «Можно. Тогда садись». Мы медленно покатили по улицам. Мужик командовал, куда ехать, и вертел головой во все стороны. «Не знаю. Может, он еще не приехал?» «Смотри внимательнее. От этого зависит конечная сумма твоего гонорара». Примерно через 10 минут мужик крякнул и подскочил на сиденье. «Да вон же он, паркуется как раз!» Заорал, что чуть уши не заложило. Я затормозил, и он тут же выскочил из салона. «Слышь, Васильич, подь сюда!» — крикнул зычно. Невзрачный мужик лет 50 засеменил к нам. «Что орёшь, не глухой? Что надо?» Он встал перед нами. «Да вот, ты девку подвозил только что». Я достал телефон и показал фото. «Ну, подвозил ее и что?» Мужик уставился на мои пальцы и на вновь появившуюся в них купюру. «Интересуются ею. Вот воровка и оказалась». «Прости, Ян, но так надо». «Как воровкой?» «У парня сумму крупную увела». «Да неужто? Такая скромная с виду». «А почему нет-то?» «Вспомни, как Галка у меня прошлым летом стырила всю заначку, а с виду тоже приличная». «Что твоя Галка? Вот у меня осенью моя Тамарка». «Пожалуй, они будут так болтать до скончания века». «Короче, мужики, кончай базар. Девчонка срочно нужна, пока все не потратила. Это, кстати, тебе». Сунул купюры тощему, и тот сразу испарился. Я повернулся к Васильичу. «Отвезешь, получишь в 5 раз больше, если девка окажется той, что нужно». «Да она, что я слепой, только что вез». «Хорошо, тогда погнали, времени в обрез». «Так это, ну, ладно, но ты ж на машине». «Поедешь вперед на своей, я за тобой. Заодно дорогу покажешь, я не местный здесь». «Ладно». Протасов. Как же он не любил маленькие города и городишки, просто ненавидел. А люди, живущие в них, просто ослы, все поголовно. За кассой на вокзале сидела какая-то дура, мямлила не в попад, ничего не знает, ничего не помнит. Как будто глаз нет, или он просит вспомнить информацию 100-летней давности. Сегодня же было дело, в чем проблема? Простой вопрос, покупала вот эта девчонка билет или нет? Не знает, потому что не помнит. Хорошо, что наткнулись на пьяного бомжа, точнее он на них. Накинулся на самого него, хорошо, что охрана быстро среагировала и отшвырнула. Хотел пройти мимо, но бомж забормотал что-то про девчонку, типа он-то все знает, и тут же захрапел прямо на земле. Стрясли с него кое-как, в какой автобус села Яна, и тут же поехали в нужный город. Но время потеряли. и в идеально чистом салоне его авто начало вонять черти чем. Пропитались все, пока будили бомжа. Да еще он сам случайно наступил подошвой своего идеально начищенного ботинка от известного бренда в говно. Снести этот сонный грязный городишко к чертовой матери, всех бомжей и бродячих животных переловить и усыпить. Оттирал полчаса, но все равно его нос то и дело улавливал тошнотворные запахи. Хоть второй парой обуви запасайся. Вонь, настроение ни к черту, да еще звонок Богдана с сообщением, что в окружении Марата нет ни одного Коли. В смысле нет? Денис, ну вот так. Есть один дальний приятель, но тот уже года два как сидит на Бали. Неужели бабка обманула? Черт, а с виду простушка простушкой. Но времени на нее нет. Не знаю, ищите дальше. Тут в мозгу вдруг всплыли слова Артура. Яна вернулась из Парижа, и после этого... Богдан, а проверь-ка, не летал ли кто из дружков парня в Париж в этом месяце? Ляпнул наобум, но чем черт не шутит? Хорошо, сделаю, позвоню. Давай. Когда въехали в город, уже стемнело. По дороге случилась непредвиденная задержка в виде проколотой шины. Он не мог позволить себе терять время в пробке, поэтому отдал приказ срезать по обочине. Кто же знал, что какие-то идиоты разбросают там гвозди? Пришлось останавливаться и ждать, пока парни поменяют колесо. Называется, сэкономил время. На вокзале, естественно, никого уже не было, не считая одиноко стоящей машины такси. Отправил ребят побеседовать с таксистом. Чёрт, и где теперь искать? Естественно, они прочешут тут все вдоль и поперёк. Но время. У него полно своих дел дома. Не рассчитывал, что поездка затянется настолько. Звонок от Богдана прервал мрачные размышления. «Да», — рявкнул в трубку. «Денис Альбертович, ну, выяснили. Совсем недавно в Париж летал один парень, кстати, ближайший друг этого вашего Марата». От нетерпения сжал телефон так, что тот грозил треснуть. «Говори, кто?» «Некий Тимур Титов». «Титов», — повторил за Богданом. «А отчество?» «Титов Тимур Олегович. Его семья владеет магазинами по продаже золотых изделий. Потом можешь не продолжать. Мне известно, чем владеет эта семья». «Прекрасно известно. Ведь он вел с ними дела в недалеком прошлом, пока Титов-старший не увел у него из-под носа крупную сделку. А теперь, значит, его сыночек уводит невесту». «И да», — врезался в мысли голос Богдана. «Между прочим, он сейчас в отъезде. На учебе не появляется, даже друзья не знают, где он». «Зато я знаю, где. Номера машины, телефонов, все, что есть, всю информацию по нему, живо. Присылаю вам на почту. Жду». Сбросил вызов и уставился перед собой невидящим взглядом. «Денис Альбертович!» — подбежал Мирон. «Что, узнали что-нибудь?» «Нет, таксист говорит, ничего не видел, ничего не слышал». «Значит, плохо спрашивали». «Может, и правда не видел?» «Не верю. Выбейте. Если и правда не знает, я должен знать точно. А вдруг что видел?» «Спрашивайте про все, все необычное за сегодня. Пусть свое пребывание на вокзале по минутам распишет». «Слушаюсь». Яна. Расплатилась с таксистом и пошла по тропинке вдоль высоченного глухого забора. С удовольствием доехала бы на автобусе, но дачный поселок располагался в лесной зоне, и своим ходом добраться сюда без вариантов. Пока ехала, подробно рассмотрела карту местности. Поселок окружен лесным массивом со всех сторон. Если взять влево или вперед, то прям настоящий лес и ничего поблизости. Если вправо, километра через 3-4 карты показывают строение. Но это одинокая заброшенная турбаза, что с нее взять. А сразу за ней еще пара километров леса до самого шоссе. То есть, получается, к поселку ведет только одна дорога, по которой я и приехала. Он элитный, огороженный, с охраной. Здесь у всех свои машины, поэтому надобность общественного транспорта отпадает. Таксист и то запросил большую сумму. Чтобы приехать сюда, я потратила почти все, что у меня было. Теперь, если мне откажут после личной встречи, я даже не знаю, что делать. В прошлый раз, когда устраивалась к Ангелине, мы переговаривались с ней по видеозвонку, прежде чем я выехала к ним. В этот раз нет. Времени на это совсем не оставалось. Отсюда и повышенное волнение. А волновалась так, что ладони вспотели. Никогда раньше такого не было. Когда знала, что Тимур за спиной, все ощущалось совсем не так. подошла к калитке и позвонила в звонок. Шуршание, будто кто-то включил видеокамеру и теперь внимательно на меня смотрит. Даже дыхание чьё-то улавливаю. Охрана? А мозг вдруг настойчиво посигналил «Беги!». Щелчок, и калитка открылась. Куда бежать? Едва ли смогу расплатиться с таксистом. А там что? Это просто нервы, потому что нет поддержки Тимура. Но я сама так захотела. Заткнула импульсы страха подальше и шагнула на участок. Калитка за моей спиной захлопнулась с глухим стуком.